Глава 23. Тимур. «Ты какого хрена туда девчонку потащил?» Отец сидит в кресле рядом с моей кроватью. В голосе уже нет злости. Кажется, он всю ее исчерпал после того, как меня привезли в больницу. А сейчас у него будто отходники. «Все понимаю. Сам на голову отшибленный. Но, блядь, ее-то нахрена?» Устало трет надбровные дуги. Кажется, последние несколько дней он вообще не спал. По крайней мере, выглядит он чуть краше меня. Еще и связался с Ахматовым, мать его. «А что, надо было ее подложить под него?» — спрашиваю хрипло. «Мне позвонить надо было! Мне! Сразу же!» — не выдерживает отец и все-таки выкрикивает, резко меняясь на глазах и превращаясь в слетевшего с катушек психа. «Да ладно, все ж разрулил». «Это ты называешь разрулил? Только сейчас замечаю, какие красные глаза у бати. А если бы ты сдох прямо там, на ринге? А Стефу после этого по рукам бы пустили. Это ты называешь разрулил?» В моменте я даже не задумывался об этом. Просто знал, что должен это сделать, и все. Без него и его ебучей протекции. А в итоге меня снова тычут, как щенка, в собственное дерьмо. Но ведь мне удалось все разрешить без вмешательства Алекса Залесского. И теперь он мне будет вспоминать это хуеву тучу времени, сука. Хочется зубами скрипеть, да только черепушка гудит так, что челюсти сжимать сложно. Да и ем я пока, словно старик, только жидкую пищу. А что ты так кипишуешь? Ну, сдох бы. И нихуя ты бы не узнал даже о том, что со мной случилось. Погоревал бы для вида, да с Ингой быстро бы настругал новых детишек, общих, и воспитывал бы их по выбранному тобой сценарию. Нет, я не понимаю. Батя снова обессиленно откидывается на спинку кресла. «У тебя что, совсем отсутствует чувство самосохранения?» «Ладно тебе, на себя похер, но обо мне ты думал?» «Разве для тебя это стало бы такой уж прям утратой?» — хмыкаю. «Наоборот, крутой пиар. Страдалец, безутешный отец. Представь эти заголовки, ток-шоу, звонки от нужных людей, предлагающих помощь. Самый жир для тебя. Даже выдумывать ничего не надо». «Хотелось бы знать, за что ты так меня ненавидишь, сын. Вроде ж ничем тебя не ущемлял никогда. Всегда шел навстречу во всех твоих злоебучих идеях. Только самоубийца не дал тебе с этими гребаными боями. За что ты мне мстишь?» «Считаешь, больше не за что?» Внимательно слежу за выражением его лица. «Если тебе есть что-то мне предъявить, то давай», — смотрит с вызовом. Несколько мгновений рассматриваю его лицо, полное тупой непогрешимости, и не вижу смысла затевать этот разговор сейчас. Он не тот человек, перед кем я стану выворачивать душу. Психотерапевтом заделался. Тошно уже от его присутствия. «Сказал А, давай Б», — продолжает давить отец. «Башка трещит, спать хочу». Откидываюсь на подушку и прикрываю веки. В палате повисает тишина. «Сын», — говорит батя как-то сдавленно. «Ты не думай, что мне похер. Ты правда меня напугал». Выдыхает шумно и делает такую театральную паузу, что я практически ему верю. «Насчет Ахматова не переживай. Он больше не сунется. Вот только девочку твою...» — делает акцент на последнем слове. Он приметил. Но когда понял, что она не просто девка с улицы, успокоился. «Надеюсь, что ты, Стефи, мозг не успел задурить, Тим. Ей сейчас действительно нужен хороший парень из нашего круга, чтобы...» Шумно втягивает воздух. «Чтобы больше всякие ублюдки не делали неверных выводов, и нам всем было за нее спокойно. У меня же во рту пересыхает от той хуйни, что городит отец. Не уверен я, что он действительно так беспокоится о ней, как говорит. Вряд ли он останется с Ингой надолго, не в его правилах. Видимо, есть какие-то иные причины, из-за чего он так печется о Стефе, которые он мне не озвучивает. От одного упоминания имени убогой простреливает тяжелым возбуждением в паху, потому что я до сих пор помню, какая она отзывчивая, и вкус ее во рту перебивает чертово лекарство. И все, о чем я думаю, это что меня ждет с ней еще немало сладких мгновений, о которых отцу знать ни к чему. Он вполне может устраивать ей личную жизнь, но для начала я хочу получить то, ради чего я теперь валяюсь в больничке. А то, в какие игры мы играем со сводной, отца не касается. «Давай ты поделишься своими фантазиями со мной позже», — Не могу больше слушать его бубнёж. Конечно, слышу, как он поднимается на ноги. Отдыхай. Но насчет квартиры рано тебе пока что жить отдельно. А вот это удар ниже пояса. А как же наш уговор? Приоткрываю глаза, пытаясь понять, насколько серьезно отец настроен меня наебать в уравнении. Стефания плюс моя протекция равно неизвестный парень. Зачем я буду пытаться ее свести с кем-то, если мне за это ничего не будет? Отец несколько мгновений молча смотрит на меня нечитаемым взором. «Поправляйся, потом поговорим». И покидает палату. «Точно уже что-то задумал, но сейчас мне плевать. Я закрываю глаза, зная, что любым способом получу свое отдельное жилье. Кажется, даже удается уснуть, когда я ощущаю, будто кто-то дотрагивается до моей руки. А затем моих ноздрей касается тонкий аромат миндаля. Распахиваю веки, и мотор в груди замирает, когда вижу склонившуюся надо мной Стефу. «Ой!» — пищит она, ощутив мою руку на своей талии. «Попалась!» — хриплю я и тяну ее на себя.